О 24 часах говорили, что его подбил инопланетный разведчик. Марина поправила коврик и приняла позу полного лотоса. А еще что вокруг Земли их полным-полно. Они все время наблюдают за нами, а мы и не догадываемся. Это точно, сказал я. На экране появилось лицо обладателя упругого голоса. Молодого человека с отпечатком всезнания на лишенном морщин челе. Российский спутник «Космос-2251» был запущен в 1993 году. Он выработал свой ресурс через 2 года и все это время бездействовал, по сути превратившись в космический мусор. Есть версия, что незадолго до столкновения спутник совершил маневр и перешел на более низкую орбиту. Так ли это, Николай Константинович? На экране появился командующий космическими войсками. Он сидел за столом в мундире и старательно хмурил брови. «Нет, конечно. Там топливо закончилось еще в прошлом веке», – буркнул он, и было видно, что его раздражают дилетантские вопросы. «У вас есть версии причин аварии?» «Мы будем разбираться с этим вопросом. Версий пока нет». «Мог ли космос 2251 столкнуться с другим спутником, который каким-то образом выпал из поля зрения наших наблюдателей?» «Это невозможно», – отрезал командующий. «Мы отслеживаем на орбите даже объекты размером с булавку, поскольку любая мельчайшая частица способна нанести большой вред. Чтобы мы не заметили спутник, такого быть не может. Все спутники учитываются и каталогизируются, все они находятся под контролем. К тому же не мы одни наблюдаем за околоземным пространством. Нас бы предупредили о возможном столкновении коллеги из США, Германии, Франции и других стран. Да и скандал был бы крупный». «Значит, ни одна из стран не заявляла протест в связи с аварией?» – спросил назойливый ведущий. «Нет, конечно. Только мы можем жаловаться на потерю аппарата. Второго участника столкновения ведь не существует. Хотя некоторые ваши коллеги утверждают, что пострадали инопланетяне. А может быть, наш космос столкнулся с метеоритом?» «Это самое вероятное объяснение». Тут мне показалось, что на лице командующего мелькнула улыбка. Буквально на мгновение. «Ну а то, что на околоземной орбите появилось еще одно облако мусора?» Он опять нахмурил брови. «Конечно, это никому не нравится, но мы тут ничего сделать не могли. Это не наша вина. Надеюсь, скоро осколки сгорят в плотных слоях атмосферы». Я выключил телевизор. «Так это метеорит?» – разочарованно проговорила Марина. «Ну, конечно же!» – воскликнул я. «Почему ты так улыбаешься? Ты очень соблазнительно выглядишь». Марина польщенно подкатила глаза и захлопала в ладоши. Хотя в моих словах была только половина правды. А вторая заключалась в том, что с оперативной точки зрения любимую жену можно было рассматривать как усредненного представителя планеты Земля, отобранного методом случайной выборки. И ее реакция оказалась такой, на которую мы рассчитывали. Очень хорошая реакция. И средний француз, и средний немец, и средний американец тоже поверят, что космос погиб от удара метеорита. Правда, определенная часть согласится, что это происки инопланетян, но с такой версией тоже можно смириться. «Вставай, пойдем завтракать». Я протянул руку, поднял Марину, и мы пошли завтракать. А ближе к обеду мне на службу по закрытой связи позвонил Юрий Яковлевич. «Поздравляю», – сказал он. «Догадываешься, с чем?» «Догадываюсь», – сказал я. «Слышал. И даже смотрел в новостях. Мне тут каждый час приходят данные из детекторов на полосе контроля. Помнишь операцию «Сеть»?» «Конечно, помню. 21 577 датчиков. Закрываю глаза, и они все передо мной». «Кружится даже», – удивился Юрий Яковлевич. «Так вот, все затихло. Ни одного всплеска, даже малейшего. Если так пойдет, на следующей неделе пробное испытание. Опять в Баренцевом. Надеюсь, мое присутствие там не обязательно?» Юрий Яковлевич усмехнулся. «Тебя позовут позже, Петрович. Если все накроется, то снова работать. А если все закончилось, то получать награду. А как супостаты?» «Думаю, очень расстроены. Но виду не подают. Не могут же они признаться, что нелегально запустили невидимый и вредоносный аппарат. Это же самих себя высечь». «Да, красивая комбинация», – сказал я. «А кто ее придумал?» «Что придумал?» – не понял Юрий Яковлевич. «А, ты про это? Бах-трах? Не знаю». «Да это и не важно. Главное, что проблема решилась, и все довольны». «Я доволен, вы довольны. А вот где-то далеко отсюда, за океаном, кто-то сейчас на стену лезет. или пьет с горя. «Пить вредно», — сказал Юрий Яковлевич назидательно. «Но это их проблемы». «Что ж, тоже правильно». Окрестности Вашингтона. Спецобъект ФБР. 28 октября 2011 года. Агенты Циммер и Браун выглядели нашкодившими щенками. Их обычная уверенность испарилась, и они старательно отводили глаза. Видно, чувствовали, что окончательно сели в лужу. Техник обошелся без рукопожатий, молча опустился в кресло, достал из папки бумаги и разложил перед собой. «Надеюсь, писатель в порядке?» – поинтересовался он. «Что ему сделается?» – буркнул Браун. «Он лучше нас живет, ест изысканные блюда, пьет дорогие вина, валяется вон, телевизор смотрит, как на курорте». Техник покосился на монитор камеры наблюдения. Зигфрид Майер возлежал на диване в гостиной с телевизионным пультом в руке. Он был безукоризненно выбрит, аккуратно причесан, с повязанным на шее шелковым платком. На пленника он походил мало. Технику даже почудился пряный аромат Хьюго Босс Балдессарини. «Курорт – это хорошо», – сказал он. «Может быть, удастся избежать международного скандала?» Циммер посмотрел на Брауна, потом на техника. «То есть, он чист?» «Насчет чистоты не знаю, я не гигиенист. Во всяком случае, писатель Зигфрид Майер – это писатель Зигфрид Майер, а не кто-то другой. Он внесен в домовую книгу, в налоговый реестр, зарегистрирован в 12-м районном отделении полиции Берлина, поскольку сдает квартиру под охрану во время своего отсутствия. Да, в Берлине он бывает не так уж и часто. Это единственный подозрительный момент». Браун что-то пробормотал. Техник вопросительно посмотрел на него, но тот махнул рукой. «Неважно». «А когда бывает, то всегда здоровается со своими соседями». «А когда бывает, то всегда здоровается со своими соседями». «Они его помнят. Он лечит зубы в клинике на углу Курфюстердам и Уланштрассе. Стрижется в салоне братьев Лех на Тиргерштрассе. Закупается продуктами в Миксмаркте на этой же улице. Продавщицы его тоже очень хорошо помнят. Одна из них, как я полагаю, даже знакома с ним достаточно близко. Теперь, что касается его профессиональной деятельности. Зигфрид Майер является действительным членом научного общества «Универсум», что в городке Мюльтхаузенштадт. К науке данное общество никакого отношения не имеет. Скорее, это клуб уфологов-любителей, страдающих графоманией. Но, согласно протоколам общества, мистер Майер числится там архивариусом и примерно раз в полгода выступает с докладом. Циммер покраснел и закашлялся. Техник подождал, пока он успокоится, затем продолжил. Та же ситуация с Всемирной академией высшего сознания в Бангкоке. Почетный академик, обладатель титула, познавший третью ступень бытия, кстати, по случаю присвоения этого звания, дал обед для академиков в ресторане отеля Royal Orchid Sheraton, где произнес прочувственную речь. «Здесь все есть?» Техник подвинул к ним стопку бумаг на столе. «Можете ознакомиться на досуге». Браун уставился в бумаге. Циммер набрал в грудь воздуха и медленно выдохнул. «Вот задница», – сказал он. «И все это время мы, как идиоты…» Он махнул рукой. Техник посмотрел на часы. «Думаю, выяснить, кто есть кто, вы сможете и позже», – сказал он. «А сейчас в наших общих интересах избавиться от этого типа как можно скорее. Чем быстрее он покинет США, тем целее будут ваши задницы». Агент Циммер задумался, потом кивнул. «Пожалуй. Вот скотина. Как он нас подставил. А мы каждый день возили ему жратву». «Действительно неблагодарный тип», – сочувственно согласился Алекс. «Я собираюсь прямо сейчас отвезти его в аэропорт». «Будем обязаны», – мрачно произнес Браун. «Я уже поработал официантом и таксистом быть не хочу. У вас есть ровно 5 минут, чтобы проститься с мистером Майером и озвучить какие-то положенные в таких случаях протоколом фразы», – сказал техник. «Извиняться, что ли?» – сказал Браун. «Перед этим, черт его дери, это вам решать, и желательно быстрее».